Глава 35. Шарлотта. В таунхаус я вернулась ближе к полуночи. Нужно было обговорить все детали работы в Венском гастрольном оркестре, а потом Мелани настояла на том, чтобы вся наша честная компания собралась и отпраздновала случившееся в баре. «Она сыграла Моцарта», рассказывала подруга Регине, Майку и Энтони. «И они отправили всех по домам!» Регина чуть не подавилась своим крафтовым пивом. «Ничего себе! Что ты сделала, Шарли?» «Они отправили всех по домам!» — повторила Мелани. «Все остальное не важно!» «Не такое и грандиозное событие», — сказала я, боясь огорчить друзей, но они искренне радовались за меня. И их печалило лишь то, что я надолго уеду в тур по Европе. Я вернулась в дом, опустевший без Ноя. Утром придется позвонить Люсьену и отказаться от работы помощника. Все решилось крайне быстро. Сабина хотела начать репетиции оркестра в Вене уже на следующей неделе. Я уеду по меньшей мере до сентября, а может, и на больший срок, если руководители решат оставить меня в оркестре. Родителям я тоже собиралась позвонить утром, но из-за разницы во времени у них не было и 10 часов вечера. Дом без Ноя был невообразимо пуст и тих. Меня охватило острое желание услышать хоть чей-нибудь голос, а родителям не помешают хорошие новости. После 2 гудков трубку снял папа. «Шарлотта, уже так поздно. Все в порядке?» «Все хорошо, пап», — поморщилась я. «Прости, что заставила поволноваться. Как ты? Как мама?» Папа вздохнул. «Мама нормально, даже хорошо. У нее болела голова, и она легла рано. Но в остальном все налаживается». Она смогла вернуться на работу. Я закрыла глаза. О, я так рада это слышать. А как ты, родная? Как дела на работе? По этому поводу я и звоню. Я рассказала папе о прослушивании и о том, что на неделю уеду в Вену. Уверила его, что Венский гастрольный оркестр — солидная организация и что вдали от родного дома я буду в безопасности. Мне было почти 23, но в глазах родителей ты всегда ребенок, особенно когда живешь далеко. Папа тихо присвистнул. Я так горжусь тобой. Расстроен, что ты будешь в нескольких часовых поясах от нас, но очень горжусь. Мама тоже будет тобой гордиться. Вы приедете послушать меня? Мы будем гастролировать по Европе. «Выберите город, и я все устрою». «Конечно, родная, мы это ни за что не пропустим. Но как же твоя нынешняя работа? Разве по тебе не будут скучать?» Я откашлялась. «Меня понимают». «Хорошо. У тебя усталый голос, дочка, и день выдался волнительным. Отдохни и позвони нам перед отъездом. У мамы будет 1 000 000 вопросов к тебе». «Позвоню». На глаза навернулись слезы. Показалось, что папа очень далеко от меня. «Люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Шарлотта, и счастлив за тебя. Крис тоже был бы счастлив». Перед глазами все поплыло. Когда папа говорил о Крисе, его голос всегда звучал так, будто внутри он умирает. Сейчас это было не так. Повесив трубку, я подумала: мы все учимся жить дальше. Это не означает забыть или отпустить. Это значит примириться с горем и делать все, что в наших силах. Утром я позвонила Люсьену и отказалась от работы. Во время разговора с ним постоянно прислушивалась, не раздастся ли на заднем фоне голос Ноя. Я еле удержалась от просьбы позвать его к телефону. И все же я не смогла закончить разговор, не спросив Люсьена о Ное. «Люсьен?» «Да, машер». «У него все хорошо? Ты можешь сказать мне хотя бы это?» «Он в порядке, моя дорогая», — сдавленно ответил он. «Хорошо». В моем голосе тоже слышались слезы. «Я просто хотела убедиться. Скажи ему...» Я тяжело сглотнула. «Скажи ему, что... я жду. И буду ждать». «Он будет счастлив услышать это. Прошу тебя, не забывай. Чаще всего очень сложно сделать то, что будет лучше для нас. Для тебя и для него». Я нажала на кнопку завершения вызова в легком оцепенении. Быть вдали от Ноя никак не могло быть лучше для меня. Через 4 дня я уезжаю в Вену. Неужели я не увижу его перед отъездом? Даже не поговорю с ним? Это немыслимо, но, возможно, именно этого он и хочет. Держаться подальше от меня, пока не сможет отпустить свою прошлую жизнь и двигаться дальше. В доме было слишком пусто. Я забралась в постель Ноя, закуталась в его одеяло, уткнулась в его подушку. Она все еще пахла им. Я прижала ее к себе, как прижала бы Ноя, вдохнула его аромат и мгновенно погрузилась в сон. Следующие 3 дня прошли в сборах и прощаниях с друзьями. В пятницу Мелани и Регина устроили для меня прощальную вечеринку. На нее пришли друзья из Джульярда, Энтони и Эрик и Сэм. Я начала скучать по ним еще до окончания вечера, в особенности по Мелани и Энтони. «Я уезжаю не навсегда», — напомнила я всем, включая саму себя. «Вернусь в сентябре». «Ты знаешь, как это бывает», — ответила Мелани. «Перед тобой будут открываться двери, и не все они будут вести в Нью-Йорк». Она горячо обняла меня. «Куда бы ни привела тебя эта дорога, наслаждайся жизнью по полной. Хорошо?» Я ушла с вечеринки и пешком прогулялась до метро, в последний раз вбирая в себя город, который был мне домом 5 лет. Его мерцающую симфонию звуков и света, бетона и железа, гула электрической связи, объединяющей все человечество. Этого нельзя ощутить нигде на Земле. Только здесь. Воскресный вечер. Последний вечер. Я позволила себе поплакать в подушке Ноя. Весь день прошел в приготовлениях к утреннему отъезду, а он так и не позвонил. Неужели он и правда отпустит меня из города, даже не попрощавшись? Или это я уезжаю, не позвонив ему, так и не сказав, что тоже его люблю? Это не важно. Я не могла сесть в самолет, не услышав голоса Ноя и не узнав, что он думает или чувствует. Я схватила с тумбочки мобильный, нашла его номер и нажала на вызов. Он не ответит, потому что все кончено. Я знала это. «Привет, детка». Я закрыла глаза. При звуке его голоса на меня нахлынула лавина эмоций. У него был ужасный голос, уставший и хриплый, словно он не спал несколько дней. «Привет», — ответила я. «Прости, что звоню так поздно и что вообще звоню. Я не знала, хочешь ли ты со мной говорить». «Конечно, хочу. Я хотел поговорить с тобой каждый день, но боялся, что от этого нам станет лишь тяжелее». «Мне и так тяжело». «Знаю». Он резко вздохнул. Люсьен рассказал мне о твоем прослушивании. Это невероятно, но я ничуть не удивлен. Я очень горжусь тобой. Я завтра уезжаю. Об этом Люсьен тебе сказал? Не плачь, детка. С болью в голосе попросил Ной. Пожалуйста, не плачь. Ты не дал мне выбора. Ной, мы правильно поступаем? Я в растерянных чувствах. Правильно. Пожалуйста, верь мне. Он прокашлялся, прогоняя из голоса слезы. Завтра Люсьен отвезет тебя в аэропорт. Он заедет за тобой в 11. А где будешь ты? Я хотел бы быть рядом с тобой, поцеловать тебя и обнять на прощание. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, прошептала я. Я люблю тебя, Ной. Люблю. Счастливого полета, Шарлотта, ответил он, и на другом конце трубки повисла тишина.